Глава вторая. Вечером, покинув незаметно свой дом через подвал, я отправился в сторону особняка маркиза. С учетом того, что мне приходилось скрываться, вместо 40 минут добирался 2 часа. Впрочем, это было в пределах графика. Дом Хорнелла располагался за обычным забором в виде металлической решетки, среди фруктового сада и аккуратно подстриженных лужаек. Но я не стал через него перепрыгивать, пока это не нужно. К моему счастью, когда я сегодня был в гостях у сына маркиза, то смог заметить один очень интересный момент. Бесспорно, особняк был хорошо защищен со всех сторон, вот только с воздуха эта защита была эфемерна. Кроме нескольких сенсорных артефактов, за небом над домом никто не наблюдал. Именно этим я и собирался воспользоваться. К тому же, что и где находилось внутри особняка, я уже знал. Так что совершить посадку собирался над спальней маркиза, а точнее возле его окна. Собственно, через него я и собирался убить свою цель с помощью отравленной иглы, которую мне сегодня вечером выдал барон Вельзер. Яд, способный моментально убить мага, штука редкая и дорогая. В любом, даже самом защищенном месте есть бреши, и в основном они появляются из-за самих владельцев. Мало кто хочет полностью следовать инструкциям охраны, ведь это нужно ограничивать себя во всем, например, спать с закрытыми окнами, размещать фонари возле дома и на крыше, выводить собак во двор, да не простых, а тех, кто будет гавкать на всех чужих. Ведь если злоумышленник силен, то он может молчаливого боевого пса просто тихонько убить и пойти дальше. Но если соблюдать требования охраны, то тогда собаки не дадут нормально спать, а в комнате будет духота или спертый воздух, а хочется спать при свежем. Да и свет в окна явно не способствует хорошему сну. Так что обычно такие, как маркиз, больше рассчитывали на свой авторитет, опыт охраны и глупость убийцы, чем на соблюдение правил безопасности. Что в моем случае, конечно, хорошо. Не придется ломать себе голову над тем, как обойти все охранные системы и тех, кто за ними следит. Все, что мне нужно, так это дождаться, когда все в доме уснут, а после приступить к самой нудной части плана. А все из-за того, что, взлетев с помощью магии в небо, мне придется очень медленно перемещаться по небу до особняка. Только так мой доспех будет успевать сливаться со звездным небом, и никто меня в итоге не заметит, даже если случайно посмотрит вверх. Понаблюдав за особняком и убедившись в том, что маркиз лег спать один в своей спальне, а не полез к супруге или не вызвал любовницу, а также на всякий случай проверив расположение охранников, я взлетел в небо и 3 часа очень нудно летел к окну спальни маркиза. Долетев, я завис у окна и достал иглу, зарядил ею самострел, прицелился и отправил снаряд в бесшумный полет. В этом плане моя способность показывала себя с лучшей стороны, ибо я, в отличие от других, четко видел, где и как лежит моя цель. Более того, изучив перед этим источник маркиза, я уже не мог его перепутать с другим. Убедившись в том, что Габриэль де Хорнелл умер, точнее, проследив за тем, как его источник угас, я притянул иглу к себе и отправился в обратный 3-часовой полет за пределы особняка. Дело сделано. Можно возвращаться домой. Паря над землей, я задумался над тем, что почему-то уже давно ничего не испытываю в отношении погибших от моей руки. Никаких угрызений совести или беспокойных ночных сновидений. Будто так и должно быть. Не знаю, хорошо это или плохо, но так есть. Стоит ли об этом печалиться? Да, наверное, нет. Жалеть местную аристократию — это себя не уважать. Уроды еще те. Но кое-что меня беспокоило. Нужно ли мне помогать Эрнесту становиться императором? Стоит ли этих усилий артефакт? Может, Митяй прав, и я сам себе поставил цель, которая, по сути, уже давно ничего мне лично не даст? С другой стороны, как стать еще сильнее? Чего-то я не вижу других вариантов, или очереди из наставников, или учителей, готовых меня обучать. Да и, честно положа руку на сердце, мне нравится быть владельцем клуба. Главное, чтобы Лиза намек поняла и отстала. А дальше я, наконец, получу хоть немного веселой жизни. Вопрос только в том, надолго ли? Приземлившись за забором, я также бесшумно отправился домой. Нужно еще доложить Эрнесто о выполнении задания, а затем, наконец, поспать. С алиби у меня все было отлично. Я еще вечером изобразил в клубе, что напился до чертиков, и потому отправился к себе. Но в будущем лучше придумать что-нибудь другое. В идеале, если граф подыщет мне надежную девушку, с которой я как бы буду кувыркаться всю ночь и потому не присутствовать в клубе. Это сейчас ни у кого не возникнет вопросов, так как это моя первая миссия, но вскоре они могут появиться. Может, не сразу, но я могу попасть под подозрение. Поднявшись к себе в апартаменты, я первым делом достал артефакты, а после их активации вышел на связь с Эрнесто. Доложил о выполнении задания и о том, что мне нужно более надежное прикрытие на случай вопросов. Граф обещал подумать над этой проблемой, а пока посоветовал начать постепенно активнее общаться с женским полом золотой молодежи. И с этим советом я был полностью согласен. Но сначала спать, а то эта нудная работенка меня измотала больше, чем реальный бой. Проснувшись ближе к полудню, после водных процедур, я спустился вниз и устроился за одним из пустых столиков в ожидании обеда. Хорошо, когда есть свой ресторан, не нужно думать о проблемах разнообразного питания. Кстати говоря, осмотревшись, я заметил, что и днем ресторан не пустует. Как минимум с десяток столиков были заняты гостями. Уж не знаю, как там ведет финансовые дела Вельзер, но, кажется, он умудрился сделать клуб прибыльным заведением, несмотря на просто бешеные цены. «Привет, как дела?» — присев за мой столик, спросила Виктория, скупо улыбнувшись. «Пока ты не пришла, были в норме», — иронично произнес я, отодвигая пустую посуду, которую тут же унесла официантка, взамен поставив на стол чайные принадлежности. Как-никак VIP-обслуживание. «Неужели моя компания настолько тебе неприятна?» — удивилась она, наливая себе чай в изящную чашку. «Почему же? Очень даже приятная компания. Вот только не в тот момент, когда у меня в очередной раз обламывается возможное знакомство и свидание». Тяжело вздохнув, я кивнул в сторону одной дамочки, что, увидев Вику, передумала приближаться ко мне. «Сначала твоя сестра, а теперь еще и ты решила портить мне личную жизнь». «А, ты об этом?» — рассмеялась она. «Нет, извини, но я не собиралась тебе мешать. Просто так совпало». «Вика, что с вами не так?» — задумчиво посмотрел я на нее, при этом положив на стол артефакт против прослушки и активировав его на всякий случай. «Почему вы вечно бежите от парней, как от огня?» «Возможно, мы просто ждем того самого, кого сможем полюбить?» Лукаво улыбнулась она в ответ. «Как можно найти кого-то, если не искать, а всех отвергать?» «А это уже мне самой виднее, как и что лучше для меня», хмыкнула Вика. Облокотившись на стол и подперев подбородок, я пристально посмотрел на нее и произнес. «Кого ты хочешь обмануть? Я же ощущаю вас за километр. За моей спиной в подсобке прячется Лиза, а ты подошла как бы случайно именно в тот момент, когда дамочка решилась на знакомство со мной. Можешь объяснить, что происходит с твоей сестрой? Она испугалась моих угроз, но вместо себя отправила тебя? Или ты думаешь, что я ничего не замечу?» «Иногда твоя наблюдательность пугает», задумчиво посмотрела на меня Вика. «Так что насчет ответа?» — продолжил настаивать я, при этом налив и себе чаю. «Боюсь, у меня его нет», — улыбнулась она. «Ты хочешь, чтоб я с тобой провернул то же самое, что и с Лизой?» — равнодушно спросил я, пододвигая к себе чашку и делая глоток. «А сможешь?» — ехидно поинтересовалась она. «Будь уверена, в любой момент», — сухо произнес я с легкой угрозой. «Мне эти ваши игры уже надоели. Или мы решим вопрос сейчас, или вы его будете решать в другом месте». «Собираешься на нас пожаловаться?» — с осуждением посмотрела она на меня. «Вы не оставляете мне выбора и подвергаете опасности», — спокойно пожал я плечами в ответ. «Так что или прекращайте эти детские игры, или поясните свои поступки». «Дмитрий, я не могу пояснить того, что происходит с моей сестрой, но ей очень не нравится, когда тебя хотят использовать другие дамочки», неуверенно и явно колеблясь, она все-таки ответила. Мне нужно, чтобы ночью в моих апартаментах кто-нибудь присутствовал. Причем женского пола и в моей постели», — глядя прямо ей в глаза, сказал я правду. «И это не моя прихоть, а так надо, для дела». «Это прозвучало неожиданно», — растерялась она и бросила взгляд в сторону места, где пряталась Лиза. «Надеюсь, мне не надо пояснять, что могут делать в постели парень и девушка», — насмешливо посмотрел я на нее. «Не надо», — покраснела в ответ Вика. «И да, сразу говорю, вариант, что твоя сестра предложит подложить ко мне в постель служанку или кого-то просто в качестве ширмы, не подходит», — улыбнулся я. «Хм, я поняла», — смутилась еще больше девушка, отвернувшись. «И все-таки я не понимаю, в чем дело?» — с интересом глядя на нее, произнес я. «Как ни смотри, но все это похоже либо на ревность, что глупо, учитывая, что она отказалась со мной встречаться, либо на целенаправленное издевательство. Но если последнее, то чем я такое заслужил? Да и это идет вразрез с нашей миссией». «Ты просто слишком много думаешь», — нервно усмехнулась она. «Все намного проще. Ты просто спас...» «Стоп! Прекрати рассказывать эту дурацкую сказку», — поморщился я. «Меня от нее уже тошнит. Лиза ведет себя как маленький ребенок и почему-то считает, что я также отреагирую на эту глупость». «Это не сказка», — рассерженно возразила она. «Давай я тебе попробую объяснить, как это выглядит со стороны», — тяжело вздохнул я. «Вы как маленькие дети, что, закрыв ладошками глаза, гордо заявляете, что спрятались, и никто вас не видит. Понимаешь, о чем я?» «Не совсем», — потупив взор, тихо произнесла Вика. «Тогда открою тебе страшную тайну», — заговорщицким громким шепотом произнес я. «Если закрыть глаза ладошками, вы никуда не спрячетесь и не исчезнете, и более того, только для вас все пропадут вокруг». «Издеваешься», — с упреком посмотрела на меня Вика. «Кто бы говорил», — покачал я укоризненно головой, улыбнувшись. «Устроили тут детский сад и думаете, что все отлично. Если честно, то я просто в шоке от такого поведения. Вроде два взрослых архимага, а в голове детство». «А может, это ты слишком сильно все усложняешь?» — неуверенно спросила она. «Неужели ты не можешь предположить, что все намного проще?» «Если бы», — хмыкнул я, — «будь это так, то одной моей просьбы хватило бы, чтобы твоя сестра отстала от меня. Я нормальный и здоровый мужчина, которому нравится секс с девушками, причем желательно голыми. А теперь поясни мне, почему из-за нее я должен от этого отказаться?» «Фу, какой ты прямолинейный», — поморщилась она в ответ. «Да какой есть», — пожал я плечами. «Так что насчет ответа? Или мне все-таки придется связаться с графом?» «Поступай, как знаешь», — натянуто улыбнувшись, Вика встала из-за стола и направилась в сторону своей сестры, которая все это время как сидела в подсобке, так и не двинулась. Проводив Вику взглядом, я уже собирался отключить артефакт, как неожиданно для меня за моим столиком появилась миниатюрная девушка с бирюзовыми глазами — Изуми. Она положила свою ладошку на мою руку, что лежала на артефакте, и произнесла: «Не спеши, нам нужно переговорить». Медленно убрав руку, я настороженно присмотрелся к ней. Внутренне я был готов к бою, вот только не был уверен, что смогу что-нибудь сделать против этой с виду вроде бы милой девушки. И тут дело не только в ее холодном и пристальном взгляде убийцы, но и в том, что я не заметил, как она подошла. Причем вообще. У нее нет источника, хотя в прошлый раз я его видел отчетливо, и он был небольшим. Нет запаха и отсутствует ощущение присутствия. Если я сейчас закрою глаза, то буду полностью уверен в том, что сижу за столиком один, а не в компании Изуми. «Я слушаю», — напряженно произнес я. Все внутренние инстинкты кричали о том, что передо мной очень опасный противник. Я бы даже сказал, смертельный. «Для начала добрый день и расслабься. Я тут не для того, чтобы тебя убивать. Мне нужно лишь переговорить, и все», — игриво улыбнулась она. «Вряд ли этот день можно уже назвать добрым, но, допустим, привет», — с иронией произнес я. «К сожалению, у нас мало времени. Скоро твои племянницы», — специально выделив это слово откровенным сарказмом, произнесла она, — «опять начнут бегать вокруг тебя, а это нам помешает. так что сразу перейду к делу. Меня зовут Азуми, и я жена твоего старого приятеля. Помнишь еще Бардама?» «А как его лучше называть, Бардам или Гарри?» Прищурившись, посмотрел я на нее. В этот момент внутри меня все перевернулось от шока. И, если честно, то и от ощущения опасности и легкого страха. Если она говорит правду, а учитывая ее возможности, скорее всего, так оно и есть, то ей достаточно моргнуть, и я труп. Не та у меня весовая категория. «Да, как хочешь», — улыбнулась она в ответ. «Главное, что ты его помнишь, и мы не будем терять времени. У нас к тебе есть одно заманчивое предложение. Я научу тебе, как снять блок со своей силы, а ты в ответ расскажешь все, что знаешь об этом мире и о том, кто помог тебе овладеть силой пожирателя источника». «Что ты имеешь в виду под снятием блока?» — растерянно спросил я. «Скорее всего, не так давно у тебя во внутреннем мире появилось что-то похожее на прозрачное яйцо, внутри которого спит девочка-подросток», — серьезно произнесла она, сузив глаза и глядя на меня, как сквозь прицел. «Эта девочка — твоя новая сила, и я могу помочь тебе ее освободить». «А взамен я должен сообщить вам о том, кто помог мне с поглощением, так?» — задумчиво спросил я. «Абсолютно верно», — кивнула она головой. «Другими словами, тогда в клубе тебе не удалось залезть в мой разум, и ты решила пойти другим путем», — озвучил я свою догадку вслух. «То-то я тогда ощутил от нее какое-то странное воздействие». «Не буду спорить, да, так и есть, ты правильно догадался. Так что насчет ответа?» — спокойно согласилась она. Я смотрел на нее и взвешивал все «за» и «против». С одной стороны, сила мне нужна сейчас и желательно побольше, но с другой стороны, не предам ли я своими действиями Аль-Масиха? Хотя вроде как рассказывать о нем он не запрещал, но все равно как-то некрасиво. Ай, к черту, мне нужна сила, и сейчас передо мной сидит та, кто может эту силу дать. «В принципе, я не против, но цена за мою информацию будет более высокая», — твердо произнес я. «И чего же ты хочешь?» — иронично изогнула она брови. «Хочу получить полную информацию о том, что происходит в этом мире. И еще, чтобы ты обучила меня, как пользоваться этой новой силой», — четко потребовал я. Конечно, она, скорее всего, на все не согласится, но хоть что-то дополнительное получить уже будет хорошо. «Хорошо, я не против», — спокойно произнесла она. «И что дальше?» Растерялся я от такого простого согласия. «Завтра утром я буду ждать тебя здесь. Учти, ты исчезнешь для всех на сутки, так что...» С намеком посмотрела она на меня. «Понял. Я что-нибудь придумаю насчет своего отсутствия», — кивнул я в ответ. «Тогда до завтра, малыш», — улыбнулась она лукаво и исчезла. Я же в шоке остался сидеть на месте и не мог поверить в то, что сейчас произошло. Причем не знаю, что меня больше взволновало — суть разговора, личность легендарной героини или же способ, с помощью которого она ушла. Последнее явно было демонстрацией ее силы. И надо признать, впечатляющей демонстрацией. Я так точно чуть в штаны не наложил. Еще бы, все мои силы и артефакты оказались бесполезны перед ее способностями. Можно было допустить, что передо мной была очень крутая иллюзия. Вот только тепло ее ладони я помнил и ощущал прекрасно. А значит, никакая это не иллюзия. Мда, вот тебе и пообедал спокойно.